Пушкин зло высмеивал тех, кто так беззастенчиво относится к людям, прославленным своими делами. Он писал: «Уважение к именам, освященным славою, первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству, как некогда по указу эфоров одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно. Оружие слабых поражает сильных. Грубость, жестокость – это орудие людей слабых, никчемных. Оно, как правило, своим острием направлено на образованных, умных, добрых, то есть насильных. Во время обхода мне показали вновь поступившего в клинику больного. Мужчину средних лет. Что у вас болит? Как вы заболели?» Лечащий врач представила мне картину заболевания. Больной в последнее время много работал, часто нервничал. Вчера почувствовал резкую боль в животе. Его привезли в клинику. Прощупывая живот, заметил небольшое вздутие и значительное напряжение брюшной стенки. Надавливание оказалось резко болезненным. Были симптомы, указывающие на раздражение брюшины, что заставляло предположить катастрофу в брюшной полости. Здесь мог быть и острый панкреатит, то есть воспаление поджелудочной железы, а возможно и прободная язва желудка. Если в первом случае надо быть наготове, чтобы в любую минуту идти на операцию, то во втором ее надо делать немедленно. С такими сомнениями врач и заведующий отделением Антонина Владимировна, также очень опытный врач-хирург, обратилась ко мне. «Посмотрите, пожалуйста, больного. Не знаем, что делать. То ли оперировать сейчас, то ли отложить до утра», сказала мне Антонина Владимировна. «Я считаю, что надо немедленно брать на операцию», предлагал лечащий врач. «Как мы будем выглядеть, если прозеваем перитонит и прооперируем больного поздно?» «Это правда», согласился я. «Опаздывать ни к чему. Но нам нужно помнить и другое правило хирурга. Не тот хирург, кто сделал блестящую операцию, а тот, кто воздержался от ненужной операции. Сделать операцию там, где не нужно, часто не менее опасно, чем не делать там, где не нужно. Поэтому прежде всего надо поставить правильный диагноз. Мне уже сказали, что при волнении у него часто возникали боли, но только в области сердца. Я подумал, что, может быть, и сейчас у него та же картина. Только боли отдают не в грудную клетку, а в живот, что иногда бывает. Я попросил врачей оставить нас с больным одних, сел к нему на кровать и сказал: «Расскажите, пожалуйста, кто вас вынуждает нервничать, почему у вас болит сердце? Только при этом не волнуйтесь, помните, это нужно для определения вашей болезни». Некоторое время взгляд больного был устремлен в потолок, потом он посмотрел на меня дружески, доверительно, стал рассказывать. И передо мной предстала следующая картина. Валентин